Глава 21. Где-то над Северной Атлантикой и западнее Фарерских островов возникла область низкого давления. Потоки теплого воздуха устремились вверх, давление воздуха упало, и в освободившееся место стал засасываться более прохладный воздух, что не характерно для этого времени года. Задули ветры, миллионы тонн мельчайших капель поднялись вверх, превратились в ледяные кристаллы и начали с нарастающей быстротой вращаться по часовой стрелке. Набирая скорость, область низкого давления стала смещаться к востоку. Уже через час штормовое предупреждение было передано на метеостанции Шотландского побережья. Усевшись под раскидистой вишней в саду, Генри навел 85-миллиметровый объектив фотоаппарата на открытые ворота гаража. Отогнав от лица комаров, он ждал. Призрак в гараже вел себя нейтрально. Он не шевелился, выступая из собственной тени. Тело женщины не было прозрачным, оно даже отражало падавший на него свет. По-прежнему отсутствовала половина лица. Генри несколько раз подряд нажал на спуск. На дисплее камеры, как он и ожидал, отобразились только ворота. Никакого образа в машине не было. Генри с самого начала знал, что плод воображения невозможно сфотографировать даже на самую современную цифровую камеру именно потому, что это плод воображения. Но и его можно стереть. В судебно-медицинском журнале Генри недавно прочитал, что больные с ампутированными конечностями, страдающие от фантомных болей, испытывают облегчение, надевая протез. Мозг воспринимает искусственную конечность как свою и, соответственно, переориентирует источник поступления болевых импульсов и выполняет поставленную задачу. Руководствуясь этими нехитрыми умозаключениями, Генри решил сфотографировать свои галлюцинации, чтобы убедиться в их нереальности, глядя на фотографии. «Как только мой мозг поймет то, что я уже знаю», — думал Генри, — «эти галлюцинации, наверное, пройдут». В тени, как мексиканский путевой обходчик, дремал Пончо. Время от времени, если в поле зрения появлялся новый предмет, он открывал один глаз, а потом снова его закрывал. В его мире не было никаких принудительных разрядов и никаких проекций. Пес делил все вещи на приятные и неприятные. Генри поставил камеру на штатив, установил автоспуск на 10 секунд и отвернулся. Он закрыл глаза и начал ждать, когда щелкнет затвор зеркальной камеры. Абрадин получил штормовое предупреждение по рации на борту Дрины, когда запускал новый дизельный мотор. Барометр указывал на повышение атмосферного давления на 3 гектопаскаля за предыдущий час. Перемены погоды можно было ожидать с минуты на минуту. Шторм со шквалистым ветром держал курс в южные районы Северного моря. Холодный фронт уже пересек Шетландские острова. Было приостановлено движение судов в порт Ставангер. Шторм, по прогнозу синоптиков, должен был с наибольшей силой обрушиться на побережье наступающей ночью. Дизель подпрыгнул, выплюнул из выхлопной трубы облако сажи и ровно зарокотал. Абрадин проверил давление масла и положил руку на борт. Работа мотора фирмы «Вольво» заставляла едва заметно вибрировать деревянную обшивку. Сказочный мотор. Но Абрадин вовсе не был уверен, что деньги на него Хельга выиграла в лотерею. В то же самое время Йенсен, держась за привязанный к бетонной тумбе нейлоновый шнур, осторожно перелез через ограждение дороги. Так он добрался до выступа, с которого мог спуститься дальше, до расщелины, где лежал коричневый предмет, который полицейский рассмотрел с дороги. Лежа на животе, он внимательно всмотрелся в глубину обрыва. На коричневом, поблескивавшем кожей предмете, Йенсен увидел окантовку из потускневшей латуни и ручку. Торжествуя, он сунул мускулистую руку в расщелину, но не дотянулся всего на несколько сантиметров. Он сел, снял кроссовку и носок и попытался ухватить портфель пальцами ноги, Но и это у него не получилось, потому что икра была слишком толстой, и Йенсен не смог просунуть ее в расщелину. Сверху донесся шум проезжавшего автомобиля, делавшего поворот, с которым не справился Фаш. Выругавшись, Йенсен осмотрелся в поисках какой-нибудь палки. Вокруг расщелины не было растительности, лишь в 5 метрах рос чахлый куст, ветви которого имели, кажется, подходящую длину. Следователь обмотал шнур вокруг живота, проверил его на прочность и начал карабкаться по отвесной стене. Зазвонил телефон. Голос Ганории Айзендра дрожал от волнения. «Мы нашли вашу рукопись, господин Хайден, мы ее нашли». Генри аккуратно положил фотоаппарат на землю. «Где?» «На флеш-карте в кабинете Бетти. Вы только представьте себе. Полицейские только сегодня освободили ее кабинет. Флешка лежала в стеклянной коробочке на столе Бетти. Она оцифровала все страницы вашей рукописи. Мы просто вне себя от радости, Генри, особенно Мариани. Он уже едет в издательство». «Название «Белая мгла»?» Генри прикусил губу и потер мочку уха. «Это рабочее название». «Вы спасли мне жизнь, Ганори!» Ликующим, насколько это у него получилось, тоном воскликнул он. «Это просто чудесная новость!» Генри через плечо посмотрел в проем ворот гаража. Призрак исчез. «Я так рада за вас, Генри! Я сейчас распечатаю рукопись, если вы позволите!» «Нет!» — крикнул Генри. «Дождитесь моего приезда!» Он на мгновение задумался. «Сегодня вечером я приеду в издательство сразу, как только провожу гостей». Ганория помолчала. «Вы хотите ехать в шторм?» «Какой шторм?» Сумка сдвинулась с места. Йенсен осторожно потянул на себя сухую ветку, которая надежно зацепилась за латунную окантовку. Пот заливал глаза. По камням пробежала странная ящерица, но полицейский не обратил на нее внимания. Сучок обломился. Йенсен яростно выругался. Помолчал, потом выругался еще раз. Он швырнул обломок в расщелину и ударил кулаком по камню. Ему понадобилось целая четверть часа, чтобы вырвать из спутанного куста этот сучок. Он давно высох, но держался за землю всеми своими омертвевшими волокнами. И вот теперь он просто взял и сломался. Йенсен снял рубашку и кожей ощутил дуновение холодного ветра с моря. На горизонте громоздились темные тучи. Глубоко вдохнув, Йенсен сунул руку в расщелину и, напрягая все силы, сумел преодолеть недостающий сантиметр, ухватить кожаный предмет за ручку и вытащить его из расщелины. Это оказалась дамская сумочка из искусственной кожи. Содержимое ее давно сгнило. В ней Йенсен нашел высохшие трупики насекомых, рассыпавшиеся в пыль от порыва ветра. Генри отвинтил крышку канистры и вылил пол-литра бензина в портфель с документами. Он закрутил крышку, отставил канистру в сторону и чиркнул спичкой. Ветер тотчас загасил пламя. Генри удалось зажечь только 4-ю спичку. Громко фукнув, портфель вспыхнул. Над вспышкой пламени взвелось облако черного дыма. Генри смотрел, как чернеет кожа. Огонь шипел на ветру. Пес пробудился от сна и тревожно бегал взад и вперед мимо горящей сумки, лая на ветер. Кусты малины под ветром гнулись к земле, а над крышами неслись облака. Генри видел, как распахнулось чердачное окно. «Шторм докончит разрушение, начатое Генри. Догадываешься, чем это кончится?» Это были последние слова, с которыми Марта обратилась к нему в своей короткой записке. Это было предостережение и одновременно провидение. Все, что имеет начало, неизбежно приходит к своему концу. После опустошительного наводнения и шторма, случившихся в январе 15 лет назад, Защитные сооружения постоянно достраивались и совершенствовались. Тогда ураган застиг деревню в сонной дреме, сорвал с причалов рыбацкие кутеры и гротескными грудами нагромоздил их на берегу. Он снес до основания исторические дома у гавани и с легкостью вырвал вековые каштаны, словно те были одуванчиками. Пелена воды, которую, словно саван, тащил за собой ураган и ветер, потоками пронеслась по улицам, смыв все памятники на маленьком деревенском кладбище. Когда Генри въехал в деревню, он увидел, что все окна закрыты массивными деревянными плитами. До захода солнца оставалось еще 2 часа, но на улице было уже темно. Порывы ветра достигали силы 7-8 баллов. Начался ливень. Мужчины в кузове грузовика с трудом удерживались на ногах, бросая у входа в домов мешки с песком. Генри остановился перед заграждением, где стояла Элена Рейнс в форме добровольной пожарной команды. Генри опустил стекло, и дождь хлестнул его по лицу, ворвавшись в салон. «Нужна помощь? Нам нужны люди!» Эленор кивнула в сторону улицы. «Помогите жене Абрадина заделать окно!» «Где Соня?» «Она слишком молода для вас!» Эленор хлопнула ладонью по крыше автомобиля и взмахом руки показала Генри направление. Хельга одна суетилась перед витриной рыбной лавки. Маленького роста, с короткими и слабыми руками, она никак не могла поставить массивную деревянную плиту в правильное положение. Генри выскочил из машины и тотчас промок до нитки. Схватив плиту, он развернул ее боком к ветру. «Где Абрадин?» — крикнул он. Хельга пожала плечами, что-то прокричала в ответ, но Генри не разобрал ее слов. После 2 неудачных попыток они сумели поставить плиту на кронштейны, и Хельга задвинула железный засов. Генри вытащил оглушительно лающего пса из машины и затолкал его в лавку. Перепуганный насмерть Пончо, ставший маленьким, как щенок, забился в угол и свернулся там калачиком. Генри заметил, что прилавок чистый и аккуратно убран. «Что случилось? Где Абрадин?» «Где-где? Якшается со своей любимой!» Хельга полотенцем вытерла влагу с лица, и было непонятно, то ли это дождевая вода, то ли слезы. Этот сумасшедший снова начал пить. Он все время проводит на своем чертовом кутере. Никак не наглядится на новый мотор, будто на свете нет ничего другого. «Он меня бросит, я нутром это чую». Дрина плясала в облаке бурлящей пены, мачта раскачивалась, как метроном, в такт налетающим волнам. Топовые бортовые огни были включены, двигатель работал. Генри, пригибаясь, чтобы его не сдуло ветром в море, пробежал по молу. Только 2 каната удерживали кутер у деревянного столба высотой в человеческий рост. Между причальной стенкой и бортом бесновались волны, выплескиваясь на лодку и мол огромными фонтанами. Генри добрался до деревянного столба и, обхватив руками сходни, на четвереньках переполз на раскачивавшееся судно. Абрадин в полном штормовом облачении лежал рядом с мотором. В машинном отделении было уже полно воды. Генри перевернул Абрадина на спину. «Отдать концы, мой друг!» Пропел совершенно пьяный Абрадин. «Мы отплываем!» Весь обед с луком и салатом прилип к лицу и груди серба. Генри приподнял Абрадина и посадил его. Тот оглушительно рыгнул. Тыльной стороной ладони Генри несколько раз хлестнул его по лицу. «Не дури, пошли отсюда. Не делай свою жену несчастной. Что она понимает в несчастьях? Скажи ей, что я вернусь завтра». Новая волна залила машинное отделение. Абрадин снова закрыл глаза. Генри изо всех сил встряхнул его. «Не будет у тебя никакого завтра, пропойца. Ураган только начинается, ты не вернешься». Генри попытался выволочь Абрадина из машинного отделения. Без всяких усилий огромный человек отшвырнул Генри от себя так, что тот ударился спиной о мотор. На краткий миг Абрадин пришел в себя. Он угрожающе выпрямился и потряс перед лицом Генри огромным кулаком. «Мы квиты, Генри. Что дал, то и получил. Я тебе больше ничего не должен». Он закатил глаза и упал навзничь. Вода покрыла его голову. «Великое прощальное слово». Генри обдумал положение, они действительно квиты. Смерть Абрадина избавила бы Генри от всякого риска. От необдуманного слова, от ненужных деталей, от забытых опасных мелочей, от незаметных ошибок, которые губят преступника. Абрадин утонет, и вместе с ним утонет человеческий фактор. Никто не обнаружит связи серба с исчезновением Бетти. Генри надо лишь выбраться с судна и предоставить Абрадина судьбе. Она его еще ни разу не подводила. Но вместо этого Генри снял пояс, обвязал туловище Абрадина и вытащил его из скутера. Можно было назвать это спорадическим проявлением добра, которое, по твердому убеждению Генри, никогда не остается безнаказанным и не прерывает победную поступь зла. Ураган бушевал 2 часа. По радио каждую минуту передавали сводку погоды. Порывы ветра до 120 км в час. На севере до 11 баллов. Ветер западный. Скагерак. Ветер западный. 12 баллов. Ветер стихает, становясь северо-восточным. Генри лежал на раскладушке в переоборудованном под лазарет зале общинного совета рядом с храпящим Абрадином. Стены здания были укреплены армированным бетоном, окна и двери закрыты алюминиевыми ставнями. Здесь можно было, не заметив, пережить налет союзной авиации. Иногда сотрясается земля, но, в общем, не страшно, а скорее скучно. Как в очереди на прием к врачу. Женщины перешептываются... Мужчины негромко переговариваются, дети хнычут, собаки чешутся, а из репродуктора то и дело доносится. Скагерак. Западный ветер до 11 баллов. Смена ветра на северо-восточный. Ослабление ветра. Это был подходящий момент для того, чтобы умереть. Но он, Генри Великий, не умирал. Зато гибли другие. Эллена Рэнс, не сняв формы, раздавала кофе и печенье. Генри вспомнил о Соне и собаке. Усталость смежила ему веки, он смутно видел расплывающийся силуэт Эленор с ее кофейником, ее проклятой заботой, ее стремлением к счастью и справедливости и непонятным желанием всеобщего сотрудничества. Он чувствовал свои влажные штаны и онемение лица. Генри закрыл глаза и оказался в родительском доме. Он медленно поднимался по лестнице, как в ту ночь его отец. В щель под дверью пробивался свет. За дверью детской слышалась какая-то возня. Он открыл дверь, увидел мокрый матрас. Маленький Генри, как обычно, хотел спрятать влажные простыни. За плотно прикрытыми веками вскипал гнев. Он пришел в ярость, схватил ребенка за пижаму и выволок из кровати. «Что ты от меня прячешься? Почему ты не в школе? Почему ты каждую ночь мочишься в кровать? Где твоя проклятая мать?»